горбатый, кривой, хромой. Каждый город Средневековья, каждый город Франции, вплоть до царствования Людовика XII, имел свои убежища. Эти убежища среди потопа карательных мер и варварских судебных установлений, наводнявших города, были своего рода островками за пределами досягаемости человеческого правосудия. Всякий причаливший к ним преступник был спасен. В ином предместье было столько же убежищ, сколько и виселиц. Это было злоупотребление безнаказанностью рядом со злоупотреблением казнями, два вида зла, стремившихся обезвредить друг друга. Королевские дворцы, княжеские особняки, а главным образом храмы, имели право убежища. Чтобы населить город, его целиком превращали на время в место убежища. Так Людовик XI в 1467 году объявил убежищем Париж. Вступив в него, преступник был священен, пока не покидал города. Но один шаг за пределы святилища, и он снова падал в пучину. Колесо, виселица, дыба, неусыпной стражей окружали место убежища и подстерегали свои жертвы, подобно акулам, снующим вокруг корабля. Бывали примеры, что приговоренные доживали до седых волос в монастыре, на лестнице дворца, в службах аббатства, под порталом храма. Убежище было той же тюрьмой. Случалось, что по особому постановлению судебной палаты неприкосновенность убежища нарушалась, и преступника отдавали в руки палача. Но это бывало редко. Судьи боялись епископов, и когда оба эти сословия задевали друг друга, то судейской мантии нелегко было справиться с епископской сутаной. Все же иногда, как в деле убийц парижского палача малыша Жана или в деле Эмери Руссо, убийцы Жана Валере, правосудие действовало через голову церкви и приводило в исполнение свой приговор. Но без постановления судебной палаты горе тому, кто посягнул бы с оружием в руках на право убежища. Всем известно, какой смертью погибли маршал Франции Робер Клермонский и маршал Шампаньи Жан де Шалон. Между тем дело шло всего лишь о Перрене Марке, слуге Менялы, презренном убийце. Но маршалы взломали врата церкви Сен-Мэри. Вот в этом-то и заключалась неслыханность их проступка. Убежища были окружены таким уважением, что, как гласит предание, оно иногда распространялось даже и на животных. Эмуан рассказывает, что когда загнанный Дагобером олень укрылся близ гробницы святого Дени, свора гончих остановилась, как вкопанная, заливая лаем. В церкви обычно имелась келья, предназначенная для ищущих убежища. В 1407 году Никола Фламель выстроил для них на сводах церкви Сен-Жак-де-Ля-Бушери комнату, стоившую ему 4 ливра 6 солей и 16 парижских денье. В соборе Богоматери такая келья была устроена над одним из боковых пределов, под наружными упорными арками напротив монастыря, там, где теперь жена башенного привратника развела садик, который также походит на висячие сады Вавилона, как латук на пальму, а сторожиха на Семирамиду. Сюда-то, в эту келью, и принес Квазимода Эсмеральду после своего бешеного триумфального бега через башни и галереи. Пока длился этот бег, девушка была почти в забытии. То приходя в себя, то снова теряя сознание, она чувствовала лишь, что поднимается в воздух, парит в нем, летит, что какая-то сила несет ее над землей. Время от времени она слышала оглушительный смех и громовой голос Квазимода. Приоткрывая глаза, она далеко внизу смутно различала Париж, пестревший тысячами шиферных и черепичных кровель, словно сине-красной мозаикой, а над головой страшное ликующее лицо Квазимода. Веки ее снова смыкались. Она думала, что все кончено, что во время обморока ее казнили, и что безобразный дух, управлявший ее судьбой, завладел ею и куда-то ее уносит. Она не осмеливалась взглянуть на него и не сопротивлялась. Но когда всклокоченный и задыхающийся звонарь принес ее в келью, служившую убежищем, когда она почувствовала, как он огромными своими лапами осторожно развязывает веревку, изранившую ей руки, она ощутила сотрясение, подобное тому, которое внезапно среди ночи пробуждает путешественника, причалившего к берегу. Так пробудились и ее воспоминания, и начали всплывать перед ней одно за другим. Она поняла, что находится в соборе Богоматери. Она вспомнила, что была вырвана из рук палача, что ее Феб жив, что Феб разлюбил ее. Когда эти две мысли, из которых одна омрачала другую, одновременно представились несчастной, она повернулась к стоявшему перед ней страшному Квазимодо и сказала: «Зачем вы спасли меня?» Он напряженно смотрел на нее, как бы пытаясь угадать смысл ее слов. Она повторила вопрос. Тогда он с глубокой печалью взглянул на нее и исчез. Она была удивлена. Мгновение спустя он вернулся и положил к ее ногам сверток. Это была одежда, оставленная для нее на пороге церкви сердобольными женщинами. Тут она взглянула на себя, увидела свою наготу и покраснела. Жизнь вступила в свои права. По-видимому, Квазимодо почувствовал, что ей стыдно. Он закрыл своей широкой ладонью глаза и снова удалился, но уже медленными шагами. Она поспешила одеться. Это было белое платье и белое покрывало, одежда послушниц отель Дье. Едва она успела одеться, как Квазимодо вернулся. В одной руке он нес корзину, а в другой — тюфяк. В корзине была бутылка, хлеб и кое-какая снедь. Он поставил корзину на землю и сказал: «Кушайте». Затем разослал тюфяк на каменном полу и сказал: «Спите». То был его обед и его постель. Цыганка, желая поблагодарить его, взглянула на него, но не могла вымолвить ни слова. Бедняга был действительно ужасен. Вздрогнув от страха, она опустила голову. Тогда он заговорил: «Я вас пугаю. Я очень уродлив, не правда ли? Но вы не глядите на меня, только слушайте. Днем оставайтесь здесь. Ночью можете гулять по всему храму, но ни днем, ни ночью не покидайте собора. Вы погибнете. Вас убьют, а я умру». Тронутая его словами, она подняла голову, чтобы ответить ему, но он исчез. Она осталась одна, размышляя о странных речах этого чудовищного существа, пораженная звуком его голоса, такого грубого и вместе с тем такого нежного. Потом она осмотрела келью. Это была комната около 6 квадратных футов со слуховым оконцем и дверью, выходившей на отлогий скат кровли, выложенной плоскими плитками. Водосточные трубы, наподобие звериных морд, наклонялись над нею со всех сторон и вытягивали шеи, чтобы заглянуть в оконце. За краем крыши виднелись верхушки 1000 труб, из которых поднимался дым всех очагов. Грустное зрелище для бедной цыганки, найденыша, смертницы, жалкого создания, лишенного отчизны, семьи, крова. В эту минуту, когда она особенно остро почувствовала свое одиночество, чья-то мохнатая и бородатая голова прижалась к ее рукам и коленям. Она вздрогнула, все ее теперь пугало. Но это была бедная ее козочка, проворная Джоли, убежавшая за нею, когда Квазимода разогнал стражу Шармолю и уже целый час ластившаяся к ней, тщетно добиваясь внимания хозяйки. Цыганка осыпала ее поцелуями. «О, Джали», — говорила она, — «как я могла забыть о тебе? А ты все еще меня помнишь. О, ты умеешь быть благодарной». Словно какая-то невидимая рука приподняла тяжесть, давившую ей на сердце, и долго сдерживаемые слезы заструились из ее глаз. Она чувствовала, как вместе со слезами уходит и жгучая горечь ее скорби. Когда стемнело, ночь показалась ей такой прекрасной, сияние луны таким кротким, что она вышла на верхнюю галерею, опоясывавшую собор. Внизу, под нею, безмятежно покоилась земля, и мир осенил душу Эсмеральды.